Гуру, отойди от себя и сотворишь благо. В этом самоотрешении весь смысл эволюции духа. Личность дается ему как орудие сношения с окружающим миром. Личность сама по себе не самоцель, но средство для достижения цели. Все ее страдания и переживания нужны и ценны, поскольку помогают они расширять понимание, чтобы через посредство этой временной личности, точнее, через посредство этих многих личностей, в которых воплощается бессмертная индивидуальность, постичь ее сущность и сознательно слиться с ней воедино, то есть перенести сознание в ее сферу. Другого смысла и цели существования личности нет, ибо она умирает и родится, взамен нее новое в каждом последующем воплощении. Только опыт, собранный ею, остается в чаше индивидуальности навсегда. Чаша не есть достояние личности, но индивидуальность. Потому личность доступа к прошлому, сохраняемому в чаше, не имеет. Только когда сознание переносится в высшие принципы, раскрываются накопления чаши, и можно читать свиток жизней прошедших, отложенных там.